Глава 43. Лестница в небо. Я ехал, подпевая ленте в магнитоле машины. Рядом со мной стояла открытая коробка шоколадных конфет. Впереди грузовик, где ехали Док и Мозаика, тащился под нагрузкой, от которой оси трещали. «Веселый солнечный народ! И меня среди него посчитайте!» Я пел так громко, что руль дрожал в ладонях. «Веселый, солнечный, почти уже дома». Впереди из-под грузовика вырвался клуб дыма. «Помедленнее, ребята! Нам не надо успевать на паром! А, черт!» Что-то там не так. Грузовик мчался, хлеща по окрестным деревьям, сшибая ветви. Дорога была такой узкой, что мне только и было видно, что поросль и летящий впереди грузовик. «Боже мой!» У них отказали тормоза. Я вцепился в баранку, шины скользили по слякоти. Мы ехали вниз по склону, еще 100 ярдов, и дорога выравнивается за полмили до лагеря. Если Мозаика сохранит хладнокровие, он просто съедет с холма, а на ровном месте затормозит коробкой передач. Как же? Дело было не в тормозах. Мозаика давил на газ, гоня грузовик быстрее, чем тот мог ехать безопасно, будь за рулем хоть сам святой Христофор. Мозаика ни от чего и не убегал. Он ехал навстречу. Я припустил за грузовиком, надеясь только, что он не свалится в кювет. Мозаика ехал куда-то, где хотел оказаться вчера. Вниз по холму, всплеск воды в луже, на плоский участок, деревья отступили. Я увидел то, что видел Мозаика. «Нет, нет, не верю! Гады! Ах вы гады!» 5 дней назад мы тронулись в путь, оставив лагерь, где было больше 40 человек, в возрасте от нескольких недель до 19 лет. Мы вернулись туда, где не было ни лагеря, ни людей. Грузовик юзом затормозил. Док и Мозаика выскочили и побежали к порванной изгороди. Я остановил машину и бросился за ними. Вороны тяжело взлетали, дикие собаки отскакивали с нашей дороги. Я бежал по ковру тел, взрослые в пятнах огнестрельных ранений. Я добежал до Мозаики, он безудержно рыдал, колотя себя ладонью по лбу, будто хотел вышибить себе мозги. Док с побелевшим лицом стоял, тяжело дыша. «Как они это сделали? Как? Босс мог их прополоть грузовиками! Если бы он уменьшил их число, они бы не напали, они...» Он вертел головой, ошеломленный тем, что видел. Территория была завалена мертвыми криозотами. Тут и там виднелись тела членов общины. Я побежал мимо сарая к дому, крича: «Шейла! Шейла!» Она лежала на лестнице. Погибла, пытаясь не пустить волну психов к мансарде, где был ребенок. Я опустился на ступеньку и приблизил ее изломанное лицо к своему. «Подохнуть бы мне сейчас!» — шепнул я, подняв глаза к небу. «О, Господи, дай мне тут подохнуть!» Примерно через 2 часа мы достаточно пришли в норму, чтобы осмотреть лагерь. Тело босса мы нашли под кучей криозотов у ворот. Наверное, он пал одним из первых. Оружие и стреляные гильзы укрыли ковром место его гибели. Криозоты никаким оружием не пользовались, только бессмысленной жаждой убийства, которая вела их на лагерь. В конце концов, это и было самое разрушительное оружие. Кто-то из криозотов выжил после ранений, и они лежали или сидели молча посреди бойни. Нас они не замечали. Мозаика зарядил автомат. Продолжая поиски уцелевших, я услышал сухой треск выстрелов, разнесшихся среди мертвых домов. Док нашел меня, когда я рыскал в конюшне. «Они все погибли, Ник! Нет надобности проверять каждого! Гапы работали тщательно! Они никого из нас не собирались оставлять в живых!» «Ты прав. Но я не уйду, не пересчитав всех. Я узнал, почему они... не прореживали гапов грузовиками», — сказал Док. «Баки были пусты. Кроме как в баке грузовика, на котором Шейла нас выводила, не осталось ни капли солярки. Последние галлоны босс отдал нам». Кровь загудела у меня в ушах. «Господи, я же просил только два!» «Он дал нам 8 и велел тебе не говорить, даже отсоединил показатель уровня топлива в машине!» Док пожал плечами. «Босс хотел быть уверенным, что мы, в особенности ты, Ник, сможем вернуться, если не найдем горючего». «Черт! Будь он проклят!» Я выкрикивал все ругательства, которые мог вспомнить. «Он навалил все эти смерти на мою совесть! Может, подумай я хоть чуть покрепче, и горючее не было бы нужно! Босс выпалол бы этих лунатиков, и дети остались бы живы!» Я оглядел окрестные поля. Они лежали теперь тусклой пустыней. Холодный ветер колыхал траву. Семейство криозотов ушло. Работа была окончена. Мы, их дети, погибали один за другим. Вдруг я резко вдохнул, пораженный идеей, которая со свистом вонзилась в меня, как прилетевшая из космоса пуля. Это было то же чувство, которое я испытал на складе перед тем, как нашел генератор. «Куда ты?» — крикнул мне вслед Мозаика. Я побежал к дому, потом вверх по лестнице, на которой лежала Шейла. «Знаю, солнышко», — сказал я ей по дороге тихо и ласково, — «я знаю, как ты сделала». Я вошел в закуток, где спал самый маленький из младенцев. Ощущая, как вертится в животе холодный ком, я сдернул пропитанное кровью одеяло и перевернул крошечную фигурку на матрас. Она была окоченелой. Я отодвинул чепчик. «Шейла, что бы ни сделали с тобой они, но победила ты». В моих руках, одетая в детские вещи, лежала пластмассовая кукла. Я оттолкнул люк в потолке, где стоял водяной бак в пространстве под крышей. Забравшись наверх, я поднял крышку бака. Воды там давно не было, а лежал толстый слой одеял. А на одеялах — младенец. Он открыл глаза и улыбнулся мне. «Как ты узнал, Ник?» Док не отставал от меня всю дорогу до грузовика. «Как ты мог знать, что ребенок там? Не было же ни записки, ничего!» «Шестое чувство. Когда столько времени выживаешь в аду, оно вырабатывается. Мозаика, не трать патронов. Это не вернет время обратно. Да поцелуй ты меня в задницу со своим шестым чувством. Что тебя заставило искать ребенка?» «Если честно, то сам не знаю. Я только знал, точно знал, что Шейла как-то попытается его спасти. Когда они вломились в лагерь, она знала, что никто не спасется, и даже если она их задержит на время у лестницы, когда они полезут в детскую, ей их не остановить, и они найдут ребенка». Док кивнул. «И потому она спрятала его в пустом баке и надеялась, что мы вернемся и найдем его раньше, чем он помрет от голода». «Послушай, док», — сказал я, — «ты видел, как криозоты прочесывали все кладовые по всему двору? Они обыскивали тщательно. Они хотели наверняка. Хотели, чтобы никто моложе 19 лет отсюда живым не вышел. Я полагаю, что наши ребята в доме продержались чуть дольше. Шейла наблюдала за этими убийцами из окна и видела, что они пересчитывают наших мертвых. Они же неделями изучали наше поведение. Да, но эти гады нас еще и пересчитывали. Они знали, что нас троих в лагере нет. Но если бы они из остальных не досчитались хотя бы одного, они бы разорвали все дома на клочки в поисках ребенка. Шейла одела куклу в детские вещи и вымазала их кровью, чтобы они решили, что ребенок мертв. Мозаика, брось ты свой автомат и покорми ребенка. Вот бутылка. Ему нужно много жидкости. Он обезвожен». Док покачал головой. «Синдром мессии. Ник, я знаю, что это все самообман. Но вот смотрю на тебя, и видит Бог, думаю, давай вернемся к реальности», — сухо отреагировал я. «Док, помоги мне отнести тела к дому. Нет, не взрослых, пусть гниют. А потом вам двоим придется искать новое место, где жить». «Мы уже решили», — он кивнул в сторону Мозаики, который неуклюже держал младенца в одной руке, другой поднося ему бутылку. «Мы поедем в общину в Хармби. Может, они разрешат нам к ним присоединиться. Когда вы привезете им полный грузовик запасов, они вас примут с распростертыми объятиями». «А ты хочешь вернуться в Эскдейл?» Я кивнул. «Вы двое возьмите грузовик и Хонду. Там в гараже есть мотоцикл, а я доеду до дома на одном баке». Док мрачно кивнул. Потом мы отнесли тела в дом. «Я это сделаю», — сказал док, вытаскивая зажигалку. «Еще полчаса мы стояли, как стоят на похоронах, и смотрели, как пламя охватывает дом. Потом я попрощался с Мозаикой, доком и младенцем, который сейчас довольно гукал. Закинул автомат за плечо и сел на мотоцикл. Он завелся с первого раза. Я помахал рукой и поехал в сторону дома. Передо мной была дорога, уходящая вдаль. Перед глазами была Шейла, ее улыбка, которая заставляла улыбаться меня самого. Эти огромные глаза, вспыхивавшие, как черные алмазы. А позади столб дыма от горящего дома тянулся вверх, как лестница в небо.